«Я прошел проверку», — спросил, глядя на нее поверх чашки. «Признаю, это был нестандартный ход», — произнесла Любовь Ивановна. «Я думала, что вы, женя, нарисуете или меня, или Танюшу. Ты думала, кого он нарисует?» — спросила она, поворачиваясь к сестре. «Не Светку, это точно», — Татьяна все еще выглядела задумчиво. «Почему вы изобразили Светлану, Евгений Федорович? Она ведь обычная горничная». «Она не обычная горничная», я отхлебнул чай и потянулся за пирожным. «Жрать хочу, просто жутко. Фрата меня без обеда оставила, а заскочить в кафе я так и не успел. Хоть тут перекушу. Светлана, можно сказать, ваша приближенная. Она знает все ваши секреты, все самые грязные маленькие тайны. И она единственная, кто меня недолюбливал в этом доме. Да Света даже не скрывала этого», я фыркнул. «Сейчас же при минимальных усилиях с моей стороны я получил вполне лояльную прислугу в вашем доме. Это-то как раз понятно», — баронесса поставила чашку на стол. «Ну что же, я сама передам Диме, что мы с тобой позанимаемся. Собственно, обучение началось в ту самую минуту, как ты зашел в наш дом. В чем оно будет заключаться? Теперь, когда мы начали говорить о деле, ни баронесса, ни Татьяна не улыбались. Они были по-деловому сосредоточены и, казалось, видели меня насквозь». «В анализе», — ответила Татьяна, — «умение делать правильные выводы из недостаточных, а то и противоположных предпосылок. Это, Евгений Федорович, целое искусство. Самое главное, нужно уметь слышать то, что говорят, а не то, что вы хотите услышать. Отец той девушки не включил поместье в перечень приданого, потому что не хочет с ним расставаться», — спросил я прямо. «Вот видите, женя, у вас уже начало получаться», — баронесса посмотрела на чайник. «Нет, пожалуй, я больше не буду чаю. Как нам уговорить его продать имение?» Теперь уже я поставил чашку на стол, откинувшись в кресле. «Граф Синицын, чья дочь столь удачно дебютировала на новогоднем балу, был нашим соседом. У него прекраснейший охотничий домик прямо на границе наших земель. Иногда мы так увлекались преследованием прорвавшихся тварей, что частенько заезжали на земли графа. И каждый раз я мельком видела дам в весьма откровенном виде, ни одна из которых не являлась ни одной из двух жен графа», — сладким голосом проворковала Боброва. «Ах, какой же граф шалунишка и наверняка очень сентиментальный», — я хохотнул. «Он наверняка не сможет отказать в продаже имения своему новому соседу, который к тому же поспособствовал столь успешному дебюту его дочери. Женечка, я чувствую, что сумею огранить тебя. Ты заставишь нас с Танюшей тобой гордиться», — и баронесса Боброва улыбнулась на этот раз совершенно искренне. «А насчет Андрюшки Синицына, то тут возможны варианты, смотря как он будет с самого начала беседы настроен. Но шанс получить желаемое с такими исходными данными крайне велик. Да, правду говорят, что языки иной раз пострашнее самого страшного оружия могут оказаться», — пробормотал я. «У вас, Евгений Федорович, служба такая, привыкайте», — с самым серьезным выражением на лице ответила Татьяна. «Ну хорошо», — я поднялся. «Когда мне явиться в следующий раз?» «Завтра. У нас очень мало времени», — баронесса тоже поднялась. «С завтрашнего дня в вашем расписании нам должно быть отведено по 5 часов. Не волнуйтесь насчет обедов и ужинов, мы вполне сумеем вас прокормить». «Да, когда я говорил про Мамбова, я не шутил», — наши глаза с баронессой встретились. Она несколько секунд обдумывала этот вариант, а затем кивнула. «Граф Мамбов хороший мальчик. Думаю, что он прекрасно впишется в нашу компанию. Совсем как эта замечательная корзинка», — и она указала на сердечную клеть. «Потрясающее сравнение. Думаю, граф Мамбов будет в восторге», — пробормотал я, наклонив голову, обозначая поклон. Баронесса милостиво кивнула, и я вышел из гостиной. В холле меня ждала Светлана. Она протянула мне шарф, а затем развернула пальто, помогая надеть его. «До завтра», — я подошел к двери. «Завтра я приду сюда не один, а с другом, и вам прибавится причин для беспокойства. Он тоже художник и абсолютно жуткий тип». Я подмигнул ей и вышел на улицу. Сев в машину, я положил руки на руль, уткнулся в них и расхохотался. «Может, соскочить, пока не поздно?» И тут я вспомнил, что мне рассказывал Медведев про того мошенника, который внезапно решил сменить масть. «Нет, женя, поздно. Кто-то же должен делать и такую работу, чтобы молоденькие девочки танцевали на балах, а их отцы развлекались со шлюхами в дальних поместьях. Потому что альтернатива может быть совсем печальной». Немного успокоившись, я завел двигатель и поехал прямиком к Мамбову. У ворот меня встретил один из людей клана Мамбовых, выделенных главой сыну. Он заглянул в машину, внимательно осмотрел меня, проверил на личину и иллюзию и разрешил проехать к дому. «Скажи мне, пожалуйста, друг мой», – провозгласил я, входя в просторный холл, где меня уже ждал Олег, – «почему я не могу запросто зайти к своим друзьям, особенно учитывая тот факт, что это мой дом?» «Ты сам настаивал на охране», – спокойно парировал Мамбов, оглядывая меня с ног до головы. «Ты выглядишь как-то», – он щелкнул пальцами, подбирая характеристику моему взбрюченному состоянию, взволнованно. Наконец Олег нашел подходящее, на его взгляд, определение. «Скажи мне только честно, вы с Викой намереваетесь приехать к нам в гости на этих каникулах?» Я потер лицо ладонями. «Ты рисовал?» Мамбов провел рукой в воздухе, формируя прямо передо мной зеркальную поверхность. «Вот же, я разглядел длинную темную полосу на щеке. Точно, я же руки не вымыл, и на пальце остались следы карандаша. Да, было дело», вытащив платок, принялся оттирать полосу. «Так вы приедете? Мы это уже обсуждали и не раз», Олег закатил глаза. «Конечно, приедем. Я и на вашу изнанку рассчитываю попасть. Боюсь, вам придется приехать пораньше». Я сунул платок в карман и серьезно посмотрел на друга. «У нас задание от Медведева», и я вкратце обрисовал ему ситуацию. «Да, дела», Мамбов потер подбородок. «Раз надо, значит, приедем раньше. Я бы сразу к вам отправился, но обещал отцу, сам понимаешь». «Понимаю», я кивнул. «Да, готовься, с завтрашнего дня тебе предстоит нелегкое испытание. Твоя способность к анализу будет выпотрошена, рассмотрена со всех сторон и вставлена обратно со значительными улучшениями». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», Мамбов невольно нахмурился. «Увидишь, тебе понравится», и я широко улыбнулся, уже с предвкушением представляя выражение его лица, когда он поймет, как сильно мы попали. Глава 5. Сергей Ильич спустился на землю с причальной площадки дирижабля и огляделся по сторонам. Вместе с ним сюда, к Уральским горам, прибыл десяток егерей и его денщик, который сейчас спускал чемоданы графа. Сергей Ильич, к нему сквозь толпу пробирался поверенный, прилетевший сюда неделю назад с весьма ответственным поручением. «Идемте, Всеволод Аркадьевич прислал за вами машину». «Со мной десяток егерей и Борис», — ответил ему Рысев, «и мы все явно не поместимся в одну единственную машину». «Я предусмотрел это», — кивнул поверенный. «В вашем новом имении Тихая Роща у нас уже имеются гаражи с четырьмя автомобилями, чтобы ездить по вашим поручениям, делам поместья и на случай приезда членов клана». «Замечательно. Но я просил 8 автомобилей, которые потом разъедутся по нашим новым поместьям». Желтоватые глаза графа сверкнули, и поверенный сглотнул. «Сергей Ильич, я все прекрасно понимаю, но такие дела мы ведем исключительно с Павловым, а он уехал в форт, где изволит проходить обучение Евгений Федорович, и до сих пор не вернулся. Именно этот поверенный не был из прорысевых и плохо представлял себе, что это за форт, да и женю он не знал и даже ни разу не видел. Сергей Ильич намеренно его не менял только потому, что Вячеслав был отсюда родом и знал почти всех, у кого рысевы в последнее время пытались купить землю. Даже интересно стало, что же его так затянуло. Сергей Ильич поморщился, когда к ним начала подъезжать машина. Он не любил, когда за рулем сидел кто-то не из его ребят. Но тут делать было нечего, требовалось проявить уважение к барону Зябликову, с которым ему еще предстояло договариваться. «И что же, по-вашему, могло настолько задержать Павлова?» – спросил Вячеслав. «Добыча моего внука и его егерей, вероятно», – граф дождался, когда перед ним откроется дверь, и только после этого сел в машину. «Садись, Слава, ты поедешь со мной». Вячеслав покосился на Бориса, который сгрузил чемоданы в багажник и сел рядом с водителем. Егеря, в основном молодые парни, быстро рассаживались по остальным машинам. Они двигались одновременно плавно и стремительно. Ну точно коты дикие. При этом все парни были довольно расслаблены. Они перебрасывались шуточками, и в них совсем не чувствовалось напряжение. А ведь говорят, у клана рысевых, кроме егерей, что сплошь из прорысевых набирались, есть еще небольшая армия. Вздохнув, поверенный полез вслед за графом в машину. Собственно, он и не рассчитывал на что-то другое. С Зябликовым он договаривался и обязан был довести графа до поместья, чтобы представить барону и присутствовать при переговорах, потому что сделку придется оформлять ему, если она все-таки состоится. Он начинал работать с кланом рысевых, когда этот их Михалыч открывал сеть кафе с едой на вынос. Но с главой клана он встретился впервые. Все-таки правду говорят, что аристократы, которые близки к своему покровителю, частично перенимают его черты. И в Сергее Ильиче было что-то кошачье, Слава не мог этого отрицать. Хотя поговаривают, что молодой граф взял от рыси куда больше своего деда. Поверенный покосился на прямую спину и надменный профиль графа, снова вздрогнув, когда в желтовато-зеленых глазах промелькнули желтые искры. Куда уж больше-то, я так понимаю, при первичных договоренностях возникли какие-то проблемы. Сергей Ильич повернулся к нему, задавая вопрос, ради которого пригласил поверенного к себе в машину. Да, Слава на мгновение задумался, а потом начал говорить. Как я уже говорил по мобилету, барон Зябликов в принципе согласен продать имение, тем более что это не родовое поместье. Я знаю, кивнул Рысев. Более того, я навел предварительно справки и составил карту своих предполагаемых земель таким образом, чтобы в них не попало ни одно родовое гнездо даже самого маленького клана. Так что с Зябликовым, зачем он хочет встретиться со мной, прежде чем принять решение относительно продажи земли? Ваше сиятельство, я не могу знать, что барон думал в тот момент, когда выдвигал свое странное условие, развел руками Вячеслав. Но говорил он мне ровно то, что я озвучил уже вам. Барон хочет сначала переговорить с покупателем, чтобы выяснить что-то очень для себя важное, и только после этого решит окончательно, будет продавать имение или нет. Не слишком понимаю, если честно, зачем ему со мной разговаривать, Рысев покачал головой. Долго нам ехать, земли барона соседствуют с вашей тихой рощей. Слава, я ни разу здесь не был и понятия не имею, где находится тихая роща, перебил его граф. Я видел все эти земли исключительно на карте. Поэтому просто ответь мне, как долго мы будем ехать? Около 3 часов, ваше сиятельство, вздохнул Вячеслав. Оба поместья расположены довольно далеко от города. Я уже после того, как ты намекнул о 3 часах, понял, что можно даже подремать, пока доберемся. Дорога-то хорошая, да, дорога гравийная, но в отличном состоянии, ответил Слава. Очень хорошо, и Рысев отвернулся, глядя в окно на мелькающий за окном пейзаж. Они уже выехали за город. Все-таки причальная станция дирижаблей традиционно располагалась на окраине. Теперь же небольшая колонна машин ехала по дороге, проложенной прямо сквозь лес. Весна уже начала вступать в свои права, и в лесу на опушках кое-где появлялись проталины. Дорога действительно была хорошая, машину сильно не трясло, и Слава сам не заметил, как задремал. Проснулся он от звонка мобилета. Звонил мобилет Бориса, денщика Сергея Ильича. Помотав головой, чтобы сбросить сонную одурь, поверенный посмотрел в окно. Они как раз проезжали по дубовой аллее, которая вела прямиком к воротам поместья. «Ваше сиятельство», — Борис отключил мобилет и посмотрел на графа. Юра звонил, говорил, что они заметили что-то странное. «Юра в последней машине едет», — уточнил он. «Насколько странное?» — Рысев прищурился. В этот момент дорога сделала поворот, и невдалеке показались ворота. Как будто невдалеке произошел прорыв. Заорал водитель и ударил по тормозам. Прямо перед машиной выпрыгнул огромный ящер, похожий на дракона, только без крыльев. Посмотрев прямо на сидящих в машине людей, он резко развернулся и ударил по лобовому стеклу хвостом. Слава вскрикнул и закрыл лицо руками, когда в салон полетели осколки. «Боря, из машины!» — крикнул Рысев, и его глаза засветились желтым пламенем. «Дар!» — он призвал дар, билось в голове у Вячеслава, когда мимо пригнувшегося денщика в сторону ящера полетело яркое обжигающее пламя. Борис практически сразу выпрямился, распахнул дверь и выкатился из машины, сразу же упав на землю. Рысев повторил его маневр. Слава только вяло удивился, когда увидел, что немолодой уже мужчина отличается завидной силой и ловкостью. Дверь с его стороны распахнулась, и Борис выволок несопротивляющегося молодого поверенного из машины. А вот водитель навыками егерей не обладал. Ящер быстро пришел в себя и прыгнул на машину, стремительным рывком просовывая морду в разбитое стекло. Борис вскочил на ноги и поднял Славу за шиворот. Парень продолжал смотреть, как открылась пасть, как заорал водитель, и как страшные челюсти сомкнулись на голове словно парализованного от ужаса человека. Во все стороны брызнула кровь, и крик оборвался. «Бегом, шевелись», — прошипел денщик, не выпуская воротник поверенного. Рядом с ними затормозила машина, дверь открылась, и Борис впихнул перепуганного парня в салон. сам же вскочил на приступку, удерживаясь за крышу. Другая машина подхватила Сергея Ильича. Машины понеслись к воротам. Охрана поместья заметила их, и ворота принялись открываться, а в защите появилась брешь. Они влетели на подъездную дорожку, ворота успели захлопнуться, а защита снова накрыла периметр куполом за полминуты до того момента, как в нее врезались с десяток ящеров. «Вашу мать!» – заорал Сергей Ильич, легко выскакивая из машины. «Ублюдочные твари! Там мои вещи остались. У меня с собой сейчас даже трусов запасных нет. Ваше сиятельство!» – к ним подбежал бледный мужчина. Невысокий, светловолосый, худощавый, он на ходу заламывал руки, пытаясь заглянуть Рысеву в глаза. «Что же это такое делается? Здесь уже много лет не было прорывов. Как же так, Всеволод Аркадьевич?» Если не ошибаюсь, граф на редкость быстро успокоился. Вообще его реакция поражала. Слава сидел в машине и не мог заставить себя выйти из нее, как не мог оторвать взгляд от Сергея Ильича. В таком возрасте быть в такой форме. Даже интересно, на что способны егеря. Внук-то вряд ли был воином. Ну не в Академии же изящных искусств его учили военному делу. Барон тем временем отвечал. «Да, Сергей Ильич, это я. Так получилось, что я присутствовал на императорском балу и видел вас и вашего внука». Евгений Федорович произвел фурор, пригласив ее высочество на танец и получив памятный подарок от самого императора. Зябликов вытер пот со лба. «Разумеется, я не был вам представлен, но это не значит, что я вас не знаю. Соболезную по поводу гибели вашего водителя. Терять преданных людей всегда непросто», – тихо ответил ему Рысев. «Да, это все так ужасно. Мы не можем выйти за пределы периметра. Прорыв произошел очень близко отсюда, и твари не хотят уходить. А у меня нет егерей, которые решили бы эту проблему». «Юра», — Рысев обернулся, и к нему подскочил егерь. «Вы уровень считали?» «Четвертый, ваше сиятельство», — сразу же ответил Юра на вопрос графа. «Так», — Рысев потер лоб, а потом посмотрел на Зябликова. «Когда произошел прорыв?» «Уже 6 часов прошло. Это случилось практически сразу после того, как за вами выехала машина», — ответил ему хозяин. «Твою мать», — проговорил Юрий, все еще стоящий рядом с главой своего клана. «Они не выглядят подыхающими. Что это значит?» Зябликов снова заглянул в глаза Рысеву. «Ответьте мне, что это значит?» «Это значит, что у нас серьезные проблемы», — процедил Сергей Ильич. «Почему вы не связались с вашим водителем в конце концов и не сказали, что произошел прорыв? Мы сейчас не оказались бы заперты здесь с вами». «Я не специалист по прорывам», — Зябликов закрыл лицо руками. «Мы редко покидаем столицу, и я понятия не имею, что нужно делать. Вы же нам поможете, ваше сиятельство?» «У меня выбора нет, как вы понимаете», — отмахнулся от него Рысев и достал мобилет. «Хвала Рыси, мы не наизнанке застряли», — пробормотал он, набирая номер. «Ефим, я с ребятами попал в очень неприятную ситуацию. Немедленно беги к порталу и передай жене, что я нахожусь неподалеку от нашего нового поместья Тихая Роща, у соседей. Здесь произошел прорыв, вырвались твари 4-го уровня, и, похоже, у них характеристики схожи с характеристиками черных драконов. Они не чувствуют себя здесь плохо и не собираются подыхать». Он замолчал, слушая ответ собеседника, а потом рявкнул. «Да, Ефим, я понимаю, что это очень плохо. Твари около 20 десятков. По размерам где-то наполовину меньше драконов. Не летают. Есть ли у них магические навыки, не знаю. Почему-то стоять и проверять не захотелось. Выполняй». Он отключил мобилет и уставился в одну точку, пытаясь осознать, что застрял здесь на неопределенный срок. «Хорошо еще, что защита поместья была вполне надежная. Что мы будем делать, ваше сиятельство?» — к нему снова обратился Зябликов. «Ждать моего внука, что нам еще остается?» Сергей Ильич передернул плечами. «В вашем доме продукты есть? Нам не грозит голодная смерть?» «Нет, ну что вы, ваше сиятельство, продуктов вполне достаточно», — закивал барон. «Может быть, в таком случае напоите нас чаем? Мне нужно немного успокоить нервы». Зябликов тут же развернулся и почти бегом помчался к дому. Граф сделал знак Борису и направился вслед за бароном. Денщик же подошел к машине и вытащил за шиворот Вячеслава. «Пошли, негоже Сергея Ильича одного оставлять. Чем нам может помочь Евгений Федорович?» Слава даже удивился, что может вполне членораздельно говорить. «Странный вопрос», — Борис невольно нахмурился, а потом внимательно посмотрел на поверенного. «Увидишь, а пока шевели ногами», — и он потащил его вслед за Рысевым. «Я вышел из дома баронессы, на ходу застегивая пальто. Следом за мной выскочил Мамбов. Я думал, что нас никогда не отпустит, закусив губу, чтобы не заржать, выпалил Олег. Сегодня последнее занятие. Скоро уже каникулы, так что нет ничего удивительного в том, что нас решили загрузить напоследок. «Ты домой?» – спросил я у него, подходя к своей машине. «Да, домой. Подкинешь?» – спросил он, я же только кивнул. «Тебе пора свою машину сюда притащить», – сделал я вполне разумное предложение. «Нам еще здесь 2 года учиться, так что в этом есть определенный смысл. Я не настолько богат, чтобы машины порталами таскать», – хмыкнул Мамбов. «Ой, вот только не надо прибедняться», – я поморщился. «Олег, Сова только за тех мартышек отвалил вам троим, тебе, Сусликову и Игнату весьма приличную сумму». Сусликов вон прибежал к Маше с очень неприличным предложением продать ему дом. И насколько неприличным было предложение, посмеиваясь, поинтересовался Олег, вопиюще непристойным, настолько, что Маша не смогла устоять. «Так что у нас больше нет второго дома. Ну, Мария уже давно хотела продать тот дом», – протянул Мамбов. «Хотите все-таки сделать? Это 2 разные вещи, я остановился перед своим 3-м домом, который уже очень скоро станет 2-м, но искушение от озвученной Генкой суммы было чудовищно велико, настолько, что я чуть было не предложил ему купить и наш дом, в котором мы сейчас живем. Женя, держись, ты стойкий и сильный мужчина», Олег назидательно поднял палец, «ты можешь устоять перед любым искушением и не оставишь нас с Викой без крыши над головой, потому что если бы Генка купил и твой дом, то ты переехал бы сюда, выставив нас на улицу. Собственно, поэтому я и смог побороть этот соблазн. Но если серьезно, учитывая, как сорит деньгами Сусликов, вы в накладе не остались, так что не прибедняйся, а пригони себе машину. Сову попроси, он подберет тебе что-нибудь по твоему вкусу. Я подумаю, возможно, так и сделаю», ответил Мамбов и потянулся к ручке, но не прикоснулся к ней, а повернулся опять ко мне. «Зайдешь?» «Нет, домой поеду», я покачал головой. «Может, с Машей вечерком заглянем ненадолго?» «Ага, мы будем ждать», и Олег наконец вышел из машины, направляясь к воротам, куда уже выдвинулся один из парней его охраны. Мамбов вошел за защитный периметр, я же направился домой. Уже въехав во двор, по лицам дежуривших егерей я понял, что что-то произошло. Они хмурились и негромко переговаривались между собой. «Игнат», позвал я своего помощника, «что произошло?» «Даже не знаю, как сказать, ваше сиятельство», Игнат потер лоб. «На кухне сидит Ефим Прорысев, лучше пускай он расскажет». «Так, Ефим, это начальник охраны Иркутского городского дома, я пытался быстро сообразить, что же произошло». «Да, тот самый», ответил Игнат, садясь за руль, чтобы отогнать мою машину в гараж. «Насколько мне известно, Мария Сергеевна сейчас тоже на кухне, но Ефим нам только намекнул, что происходит, и сказал, что будет дожидаться вас, потому что ситуация слишком неординарная. Что такого страшного могло случиться в Иркутске?» Задал я, наверное, риторический вопрос. Быстро войдя в дом, я прошел на кухню. Ефим сидел за столом, обхватив кружку с чаем обеими руками. Напротив устроилась Маша и с тревогой смотрела на него. Я, еще даже не спрашивая, уже знал, что произошло нечто не слишком приятное и безобидное. Я не успел накрутить себя, как Ефим поднял голову. «Звонил ваш дед, ваше сиятельство. Если я правильно его понял, он приехал по делам в соседнее поместье, но произошел прорыв, и все они оказались заперты в этой ловушке. Охренеть!» – пробормотал я, потирая виски. «И как это произошло? Что за твари их там держат? Почему эти твари еще не сдохли ко всем чертям? Давай, я хочу услышать самые грязные подробности». Глава 6. «Николай Васильевич, к вам Рысев», в кабинет ректора вошла секретарша. Она поставила перед ректором на стол привычный утренний кофе и положила папку с документами на подпись. «Зачем Рысев пришел?» Ректор надел очки и открыл папку, беря в руки первую бумагу. «Какова цель его визита?» «Он не сказал», ответила секретарша, задумчиво глядя на шефа. «Точнее, сказал, что пришел по личному вопросу». «Вот как?» Ректор снял очки и посмотрел на своего бессменного секретаря. «И что, ты не заметила ничего необычного?» «Ну, почему же?» Женщина снова задумалась. Он очень сосредоточен. Даже не пытался заигрывать и шутить в своей обычной манере. Что-то явно произошло, потому что Рысев никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлял эту свою эпатажную манеру. «Неужели?» Ректор посмотрел на дверь, ведущую в приемную. Мне даже любопытно стало. Пригласи его, и он снова надел очки и уткнулся в бумагу, которую не так давно отложил в сторону. Рысев вошел практически сразу, как только за секретарем закрылась дверь. Женя действительно выглядел предельно сосредоточенным, а также был бледен, с красными от недосыпа глазами. «Что у вас произошло, Евгений Федорович?» – спросил ректор, снимая очки. «Мой дед, граф Сергей Ильич, попал в центр прорыва», – проговорил Рысев, на секунду задумавшись, словно обдумывая, стоит ли рассказывать абсолютно все. Ему с десятком егерей удалось укрыться в поместье, но твари не дают им выйти, и, самое главное, они могут игнорировать законы обитания в реальном мире. «То есть?» – нахмурившись, спросил Николай Васильевич. «Твари четвертого уровня прекрасно себя чувствуют у нас и не собираются погибать в страшных конвульсиях. Примерно, как черные драконы». Рысев замолчал, а потом продолжил. «Мне необходимо уехать. Причем срочно. Я понимаю. Но, Женя, ваш дед находится в поместье. Неужели он не может связаться с князем Тигровым и запросить помощи? Да и ваши егеря. Он на Урале», – перебил его Рысев. «Там нет единого хозяина. Так уж исторически сложилось, и вытаскивать его нужно будет именно егерям и мне, как вы сами понимаете». «Но почему?» – ректор положил очки на стол. «Возможно, потому, что у меня восьмой уровень дара», – ответил вопросом на вопрос Женя. «Я пришел к вам, потому, что до каникул еще 4 дня, а я уже сегодня не буду присутствовать на занятиях». «Я вас понимаю», – ректор кивнул. «Езжайте, я передам Дмитрию Федоровичу, что ваши каникулы начались раньше, чем все мы предполагали». «Спасибо», — Рысев кивнул и вышел из кабинета, а Николай Васильевич вышел из-за стола и подошел к окну. «Надо приказы приготовить не только на Рысева, наконец», — сказал он, глядя на улицу. «Не думаю, что его жена и Имамбов с Шиповниковой отпустит Женю одного, да и Куницын может присоединиться к ним. Они с Рысевым вроде нашли общий язык, даже подружились. Да, надо на всю эту развеселую компанию один приказ составить, чтобы бумагу лишний раз не тратить», — кивнул он своему отражению в стекле и направился к двери, чтобы загрузить своего секретаря срочной работой. «Я вышел из кабинета ректора и направился к выходу из академии. Когда я уже проходил огромный холл, направляясь к входной двери, меня окликнули. Рысев». «Да, стой ты, куда так разогнался?» Я остановился, и ко мне подбежал Аркаша Куницын. «Что случилось? С чего ты взял, что у меня что-то случилось?» — резко спросил я. «Брось, я тебя знаю, даже когда мы к Амаре шли, у тебя такого зверского выражения на лице не было». Аркаша перегородил мне дорогу. «Я встречал посылку. Мой зять прислал мне несколько винтовок на выбор, чтобы я уже определился, как буду своих ребят перевооружать. И видел, что ты Игната куда-то отправил. И не просто отправил, а лично к порталу привез. И после этого ты будешь мне говорить, что ничего не происходит. Аркаш, у меня дед в эпицентре прорыва на Урале сидит». Я потер лоб. «Я отправил Игната, чтобы он свою сотню под ружье ставил. Мы с ним встретимся в Талице и будем решать, как выдвигаться. От города к поместьям около 300 километров, и никаких крупных селений вокруг. Так что, да, что-то произошло». «Здорово», — протянул Куницын. «То есть ни объема прорыва, ни точного перечня вырвавшихся тварей у тебя нет. И, судя по всему, у твари иммунитет к нашему миру». «Здорово», — повторил он, и, наклонив голову, принялся меня разглядывать. «Я еду с тобой». «Нет, не едешь», — среагировал я достаточно быстро. «А я тебя не спрашиваю», — этот гад улыбнулся. «Мне зять винтовки новые прислал, нужно их проверить в деле, а тут такой интересный прорыв. Может, там и твари имеются, которых можно пулей угомонить». Наши взгляды встретились. «Куницын, у тебя наследника все еще нет, а это может быть опасно», — наконец, проговорил я, пытаясь достучаться до его разума. «У тебя тоже, и что?» Он продолжал улыбаться. «Ладно, я развел руками, как хочешь. В конце концов, ты уже большой мальчик и можешь сам принимать решение. Где встречаемся и когда?» — деловито спросил Аркаша. «Возле портальной станции в 7 вечера, ответил я. «Переночуем в нашем иркутском доме и утром выйдем на поезде. У Игната есть небольшая фора, он как раз успеет уже сегодня вечером со своими бойцами выехать». «Идет», — кивнул Куницын. «Тогда я к ректору. Меня только-только восстановили, и я не хочу правила нарушать, а значит, нужно отпроситься». И он отступил в сторону, давая мне пройти, а сам побежал на второй этаж к кабинету ректора. На крыльце меня ждал Мамбов. Он стоял, положив руки в карманы своего элегантного пальто, и задумчиво рассматривал перспективу. Когда я вышел, Олег даже не повернул голову в мою сторону. Я сделал шаг в его сторону, и он медленно проговорил: «Мне иногда очень сильно хочется набить тебе морду, Рысев». «За что?» Я встал рядом с ним и тоже начал разглядывать площадь. «Ты как-то очень странно относишься к дружбе и к людям, которых называешь своими друзьями», — Олег продолжал говорить, не глядя на меня. «Ты вообще собирался мне сказать, что уезжаешь? Откуда ты узнал?» Я поежился. Не хотел впутывать друзей в наши проблемы, но оказался виноватым. «Ну что же, это тоже урок на будущее. Мне и так пришлось пережить дома скандал, который мне Маша закатила. Мы впервые на моей памяти так сильно поругались, а все из-за того, что я не хотел тащить ее куда-то к черту на кулички, не зная о местности вообще ничего, без возможности сразу устроить безопасную базу. Ты сказал Маше, Маша, Вике, мне продолжать?» Он наконец-то повернулся ко мне. «Олег, там опасно». «Нет, Женя, опасно было там, откуда ты притащил макрс-твари 10 уровня, а этот всего лишь прорыв. Да, немного неудобный, но не критичный, иначе туда бы уже войска послали». Он пристально смотрел на меня. «Мы едем с тобой, и, пожалуйста, не спорь». Он поднял руку, видя, что я собрался протестовать. «Иначе я действительно не удержусь и выпущу пар. И, нет, ты не успеешь отреагировать, чтобы предотвратить первый удар. Никто не может отреагировать на первый бросок черной мамбы, Рыси в том числе. Олег, Женя, у моего отца есть еще один сын, а вот кроме тебя, у Рысевых наследников пока нет. Так что, по-хорошему, это тебя надо было бы где-нибудь запереть понадежнее и ехать выручать Сергея Ильича, не рискуя обезглавить клан Рысевых. Заметь, мы даже не рассматриваем этот вариант, хотя он очевиден. Мы с Викой придем к тебе на обед, уже с вещами, чтобы ты не сбежал. Не доверяешь?» Я усмехнулся. «Нет, в этом вопросе нет». Он вытащил руки из карманов и принялся натягивать перчатки. «Коты бывают такие гадко непредсказуемые». Мамба взбежал по ступеням и пошел через площадь. Я проследил за ним внимательным взглядом и только покачал головой. «Запереть он меня где-то собрался. Угу. Вот поэтому я тебе ничего и не сказал», — пробормотал я, направляясь к машине. «У меня сейчас было запланировано еще одно дело, а потом я поеду домой собираться. Нужно будет еще раз попробовать Машку уговорить дома остаться. Вряд ли получится, но попытаться я должен, как ни крути». Возле машины стоял Сусликов, разглядывая мое средство передвижения. «Вот только не говори, что тоже мечтаешь составить мне компанию. И, заметь, я даже у тебя спрашивать не буду, откуда ты узнал про мой отъезд», — заявил я, подходя к машине и открывая водительскую дверь. «Хорошо, не буду говорить». Сусликов пожал плечами и провел ладонью по крылу. «Ты же не домой собрался?» И он посмотрел в сторону моего дома, угол которого был виден отсюда. «А если домой?» Я сел за руль, а Гена принялся устраиваться на пассажирском сиденье. «Это, во-первых, меня слегка озадачит, а, во-вторых, да, собственно, во-первых, хватит. Поэтому будь другом, подкинь меня до Дроздова. У меня первый день отпуска, вот, думаю, чем себя занять». Сусликов посмотрел на меня. «Надеюсь, придумаешь что-то более достойное, чем жизнью рисковать», — медленно проговорил я, заводя двигатель. «Я хочу себе такую же», — внезапно сказал вечный капитан. «Когда я в последний раз рисковал жизнью, то не думал, что это может принести такую выгоду. Я купил дом, знаешь ли, Гена, я в курсе». Машина тронулась и быстро покатилась по дороге. «Ты у моей жены дом купил?» «Да, вот только те деньги, которые я получил, внезапно закончились». Он смотрел на меня практически не мигая. «Это обидно и очень досадно. Я ведь к ним, как к родным, уже привык. Чего ты от меня хочешь?» — спросил я сквозь зубы. «Не бойся, не в долг. Тем более что, если я займу у тебя на машину, то смогу отдать всю сумму примерно через 20 лет. Но если у тебя появилась тяга к благотворительности, то не стесняйся, я открыт к любому предложению, как и Марк Чижиков. А с ним, что не так?» Я покосился на капитана. «С ним все отлично, но он хочет съехать от тещи. Хорошие желания на самом деле. Только вот его рапорт о службе на изнанке 5 уровня, где-то за полярным кругом, отклонили», — радостно сообщил мне Сусликов. «Вот как и чем мотивировали?» Я невольно прикусил губу. «Кажется, начинаю догадываться, куда он клонит. Нет, ну, у этих хотя бы мотивы понятные. Точнее, они их неплохо умеют комбинировать. Тем, что училищу не хватает преподавателей, а после того, как Толик Дроздов принял титул, у нас действительно имеется весьма ощутимая нехватка младших офицеров. Марк же зачем-то выбился в отличники, ну и зять начальника, как-никак. Так что остаться в форте – это его судьба. И, в принципе, Чижиков смирился. Вот только проживание в одном доме с тестем и тещей в это смирение не входит. Сусликов отвернулся и посмотрел в окно. «Как-то так, Гена, еще раз, что вам от меня нужно? Я остановил машину у дома Дроздова. Надо бы возобновить тренировки, но пока у меня минуты свободной нет. Денег, Женя, нам нужно от тебя денег, много. Чтобы мне хватило на машину, а Марку на дом, без ущемления домашнего бюджета», и Сусликов улыбнулся. «И мы, наконец-то, подошли к теме нашей беседы. Ты же не будешь возражать, если мы с Марком составим тебе компанию? Я же сказал, Женя, я тебе только что обрисовал свои мотивы. Заметь, они довольно вменяемые. Там, где застрял Сергей Ильич, полно тварей. И тварей очень странных. А чем страннее тварь, тем она более дорогая. Ты же не можешь поспорить с этим утверждением». «Нет, не могу», процедил я. «Вот видишь», Сусликов развел руками. «У меня жена беременная, у Чижикова тоже, и нам хочется обеспечить своим детям приличное существование. У Марка есть надежда на титул, но это в глубокой перспективе, потому что его отец помирать не собирается, и недавно взял молодую жену. У меня даже в перспективе нет ничего. Я всего лишь младший сын не слишком богатого и знатного рода. Неужели в своем странном желании геройствовать в одиночку ты лишишь наших детей куска хлеба? Вот сейчас ты перегибаешь», пробормотал я, глядя на капитана. Возможно, он пожал плечами, но не намного. «Это я еще не начал тебе рассказывать про то, что хотелось бы уровень увеличить, а то меня скоро курсанты ни во что ставить не будут. Зачем им наставник с какой-то паршивой четверкой, а у Чижикова даже третьего уровня пока нет?» «Ладно, хорошо», я поднял руки, обозначая капитуляцию. «У меня только один вопрос: нахрена я Игната за егерями отправил? Вполне можно было и здесь набрать команду. Желающих, я посмотрю, хоть отбавляй». «Вот этот вопрос точно не ко мне», Сусликов покачал головой. «Я понятия не имею, зачем ты кого-то куда-то послал». Он открыл дверь. «Мы с Марком после обеда подойдем», и капитан вышел из машины. «Да вы всех желающих тащите, не стесняйтесь», крикнул я ему вслед. В ответ он только рукой махнул. Не дожидаясь, пока Сусликов скроется в здании школы боевых искусств, я надавил на газ и рванул отсюда. «Нет, мне, конечно, приятно, что за меня и мою семью переживают и пытаются помочь, но зачем так подставляться? Хотя, Женя, положа руку на сердце, если бы кто-то из них оказался в подобной ситуации, ты бы сидел и ушами хлопал, мысленно я с вами, и все такое? Нет, ты бы в первых рядах рванул на помощь, вот и сиди молча, и кайфуй от осознания того, что у тебя есть настоящие друзья». Немного успокоив себя таким образом, я подъехал к лавке Быкова. Выйдя из машины, прихватил с собой длинный футляр, украшенный драгоценными камнями. Колокольчик звякнул, и я вошел в полутемную, впрочем, как всегда, лавку. «А я уже думал, что вы не придете, Евгений Федорович». Быков сразу же нырнул с головой под прилавок и вытащил изящную шкатулку, украшенную макраме, центральное место в крышке которой занимал макр, вынутый мною из сердца омары. «Да, что-то замотался совсем». Я подошел к стойке, положил на нее футляр и принялся разглядывать шкатулку. «Потрясающе», — пробормотал, проводя пальцем по макру. «Он был не просто закреплен на крышке, а словно впаян в нее. Да, отсюда ферокристаллу точно не выгрозит». «Я старался», — Быков улыбнулся. «А там что?» — он кивнул на футляр. «Вы же принесли его не просто потому, что любите таскать подобные вещи в руках». «Нет, не просто так, вы правы», я отложил шкатулку и открыл футляр. В тусклом свете сверкнуло темное лезвие кинжала, подаренного мне на Новый год великой княжной Анной Петровной Кречет. «Я бы хотел узнать, какие у него свойства, хотя бы приблизительно». «О, дымчатый обсидиан», Быков тут же вытащил увеличительный прибор и вставил его в глаз. «Давненько я таких древних штуковин не видел. Не поделитесь, откуда он у вас?» «Это подарок», коротко ответил я. «Так какие у него свойства, как вам сказать?» Быков убрал прибор и посмотрел на меня. «Вот в таком виде, это просто кинжал. Можете им письма вскрывать, колбасу резать, я не знаю, для чего вы в повседневной жизни используете подобные ножики. А существуют условия, при которых этот кинжал приобретает какие-то свойства. Я посмотрел на темное лезвие, а затем перевел взгляд на Быкова. Он разрушает макры, находящиеся в телах тварей. Так что этот кинжал можно считать оружием последнего шанса, когда сохранение жизни будет стоять на первом месте, и при этом станет уже неважно, сохранится макр или нет. И, да, для активации подобного свойства вовсе не обязательно попасть им в сердце. Достаточно просто воткнуть в тело твари, куда попадешь, пояснил Быков. Спасибо, Порфирий Семенович, поблагодарил я артефактора и задумчиво закрыл футляр. Действительно, оружие последнего шанса, по-другому и не скажешь. Ни за что, Евгений Федорович, обращайтесь. Мне всегда приятно с вами работать. Я кивнул на прощание и вышел из лавки. Нужно еще вещи собрать, прежде чем вся моя команда соберется, а то точно что-нибудь забуду, где потом посреди леса собрать буду. Глава 7. В спальне на кровати стояла сумка, куда Маша скидывала вещи. Среди них не было платьев и аксессуаров, вся одежда была практична, в основном в темных тонах. «Я так посмотрю, ты не оставила эту идею?» – спросил я у жены, садясь в кресло. «Нет, женя, не оставила?» – Маша покачала головой с самым серьезным видом. Застегнув сумку, она бросила ее на пол и повернулась ко мне. «И я не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы я поехала с тобой?» Я уже говорил, подавшись слегка вперед, я наблюдал за каждым ее движением, как самый настоящий кот следит за добычей, неизученная местность, невозможность предугадать пути отхода. «Женя, не нужно повторяться», — оборвала меня Маша. «Когда мы выехали за периметр, то у нас тоже не были особо проработаны пути отхода, кроме как ехать с максимальной скоростью, чтобы успеть заскочить за ворота. На худой конец, а разрушенный древний храм, почему-то это тебя не остановило, и ты прекрасно позволил нам с Викой участвовать. Ты не можешь сравнивать», — я покачал головой. «Там лес, и хрен знает, что в этом лесу творится. Маша, пойми». «Нет, это ты пойми», — она подошла ко мне и ткнула пальцем в грудь. «Я не смогу сидеть здесь, не зная, что с тобой происходит, и с постоянной мыслью, что могла бы помочь. А я могу помочь, и ты это прекрасно знаешь». Дверь приоткрылась, не позволив мне ей ответить. Заглянул Кузя и, найдя меня взглядом, сообщил: «Ваше сиятельство, к вам полковник Пумов пожаловал. Я его в гостиную проводил». «Да твою ж мать», — я прикрыл рукой глаза. «Как думаешь, он тоже решил составить мне компанию?» «Не могу утверждать, что это не так», — Маша отошла в сторону, обхватив себя руками за плечи. «Вся эта ситуация в целом очень нестандартная. Радует, что все это произошло в реальном мире, не на изнанке. Значит, у нас будет связь по мобилетам, и мы сумеем согласовать наши действия, в том числе с дедом». Я встал и направился к двери. «Хорошо, считай, что ты меня убедила. Найди Фру, она до сих пор от меня прячется. Да и», — я протянул ей шкатулку, — «заполни ее макрами. Нужно же проверить уникальные свойства центрального камня». «Маша, не смотри на меня взглядом раненой птички. Если бы я был абсолютно уверен, что опасность превышает шансы в случае чего тебя спасти, то ты осталась бы дома. И я не шучу». «Женя», — она подошла ко мне и уткнулась в шею. «Спасибо. Найди Фру». Я на секунду прижал ее к себе и вышел из комнаты. Нужно все-таки узнать, что нужно Пумову. Полковник сидел в гостиной и разглядывал Фырин ошейник, лежащий на столе. Выглядел он при этом очень заинтересованным порядком расположения маров, повторяющих клеймо на моей щеке, которое со смертью Амары никуда не делось. Хорошо еще, что оно оставалось невидимым для всех остальных. «В этом определенно есть смысл», — проговорил Пумов, проводя кончиком пальцев по макрам. «Я ведь прав, Женя, в их распределении есть смысл?» «Да, есть», — я скрестил руки на груди. «Вы зачем пришли, Лев Иванович? Я слышал, Сусликов собирается отправиться с тобой, чтобы вытащить из окружения твари твоего деда». Пумов поднялся и встал напротив меня. «Он сказал, что в отпуске, и ему нечем себя занять», — ответил я, сардонически улыбнувшись. Гена немного слукавил. Пумов задумчиво смотрел на меня. «Он всего пару часов назад подал рапорт, и я сейчас раздумываю, подписать его или нет. Мне будет легче, если не подпишете», — ответил я, пожав плечами, «потому что мои аргументы на Сусликова не действуют. Я не понимаю, почему ты против дружеской помощи?» Пумов бросил какие-то бумаги на стол. Генка сюда скоро прибежит, передай ему, это его подписанный рапорт. А сами, Лев Иванович, передать не хотите? Я покосился на бумаги. Нет, он покачал головой. Мы с Володей Дроздовым разработали тактику работ малых групп в условиях лесистой местности. Но нам не хватает, так сказать, наглядного материала. Я хотел бы присутствовать при вызволении Сергея Ильича из той ловушки. Она как раз весьма наглядно покажет мне все, что я хочу увидеть. На самом деле это уникальный случай. Обычно твари или сами погибают из-за губительной для них атмосферы реального мира, или же их уничтожают силами хозяев земель. В крайнем случае, если портал действует непрерывно, в ликвидацию угрозы и последствий включаются территориальные властители вроде князя Тигрова. Правильно. При прорывах войска практически не привлекаются. Это не их компетенция. Я в упор смотрел на него. Верно. Пумов кивнул. У нас другие задачи и другие тактики. Но иногда невозможно обойтись без привлечения войск. Поэтому очень важно разработать стратегию, которая позволит не угробить половину личного состава в первом же боестолкновении. А от меня вы что хотите услышать? Я продолжал смотреть на него, не отрывая взгляда и даже моргая через раз. Что ты не против моего присутствия? Пумов улыбнулся. И я, в отличие от Генки Сусликова, позаботился о своем отпуске заранее. А если я скажу, что против, это что-то изменит? Я усмехнулся и указал на чемодан, стоящий под столом. У меня просто появится возможность отправиться туда, где сейчас яркое солнце, теплое море и знойные красотки, стремящиеся скрасить одиночество уставшему офицеру. Пумов говорил все это с совершенно невозмутимой миной, застывшей на лице. Но мой долг прежде всего офицера требует от меня довести начатое дело до логического конца. А потом я прямо с Урала махну в тропики, на самый разнузданный курорт. Это моя операция, сказал я с нажимом. Естественно, Пумов даже поморщился. Я прекрасно понимаю, что в таких делах должен быть один командир. Нам повезло в том плане, что Сергей Ильич не застрял где-то на изнанке, и у нас будет связь как с ним, так и друг с другом. Я это буквально пару минут назад уже слышал. Позволив себе сдержанно улыбнуться, я снова посмотрел на чемодан. Нет, он не ждал отказа, точнее, категорического отказа, иначе не явился бы сюда с собранными вещами. Женя, меня не надо опекать и охранять, ко мне не надо приставлять отдельно егерей, я вполне могу за себя постоять, и ты это прекрасно знаешь, серьезно сказал Пумов и снова провел пальцами по камням в ошейнике. Что этот рисунок означает? Он усиливает мою связь с Фрой. С помощью этого ошейника она может со мной связаться и даже передать то, что видит сама. Я решил ответить на этот вопрос, а то он расшибется, пытаясь выяснить причину подобного расположения камней. Вот как, интересно, Пумов задумался, а потом внезапно улыбнулся. Я тут подумываю Пуму завести, думаю, мы с ней поладим. Именно кошку, не кота, уточнил я. Да, кошку, полковник кивнул. Кошки более агрессивные, нам будет чему поучиться друг у друга. Так ты не ответил на мой вопрос, не возражаешь, если я присоединюсь к вашей компании? Думаю, что нужно бронировать вагон, а лучше два, мрачно ответил я, чтобы все желающие поместились. Вот это другой разговор, Пумов скупо улыбнулся. А бронирование вагонов зависит от количества егерей, которых ты с собой брать собираешься. Может так получиться, что и двух не хватит. Хотя я все еще уверен, что там нужно действовать именно малыми группами. Еще скажи, что нам пора уже свой поезд покупать или же дирижабль. Я отбросил все условности. В конце концов, это он ко мне напросился в команду, а не я к нему. Купите то и другое не так, чтобы сложно. У вас достаточно обеспеченный клан, чтобы вы могли себе это позволить. Проблема в содержании. Экипажи, обслуживающий персонал, ангары. А сколько мороки в оформлении различных разрешений, особенно в предоставлении коридоров и путей, ты даже не представляешь. У нас целый штат юристов. Я махнул рукой, глубоко задумавшись, и возникает горячее желание половину уволить просто потому, что они ничем в большинстве своем не занимаются. Не понимаю, зачем дед их держит, если для сделок на Урале нанимает местных стряпчих. Так что разрешение – это полбеды, пускай занимаются ими, если хотят еще работать на клан. Ты всерьез задумался о приобретении подобных игрушек? Пумов прищурился. Не знаю, как насчет железнодорожного состава. Мы этот вопрос с дедом обговорим, а вот от компактного, маневренного и хорошо защищенного дирижабля я бы не отказался. А в Имске можно прекрасную причальную мачту организовать. В общем, спасибо за идею, и я благодарно кивнул. А я вот сейчас пребываю в легком недоумении, если честно, признался Пумов, потому что даже не представляю, какими средствами клан Рысевых вообще располагает. Понятия не имею, честно ответил я. Точнее, я примерно знаю, какие средства у меня на личных счетах, и то не до копейки, потому что суммы постоянно меняются. Что касается доходов клана, я задумался, потом тряхнул головой. Нет, если только приблизительно могу себе представить. К тому же там тоже все постоянно меняется. Мы тут по случаю целый завод приобрели, который с медом работает. Там сейчас Михалыч налаживает производство и расширяет ассортимент товаров. Я вообще подумываю фирменные магазинчики уже начать открывать. В нашей доставке есть и такие товары, которые вполне можно хранить довольно продолжительное время. Так что я сейчас думаю над этим. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я точно не знаю, сколько Рысевы стоят. Я снова задумался. Но вот то, что ты предложил, это весьма интересно. Вот, правда, мне никогда в голову не приходило, что вполне можно обзавестись личным клановым дирижаблем. А ведь подобный вариант напрашивался сам собой. Тем более, что с расширением территории появлялась потребность в большей маневренности. Да и надо Ярова загрузить по полной, пускай нам свитки перемещения клепает. Много свитков. Не просто же так мы Кузю учим в столичной магической академии, да еще и стипендию выделили. Живет опять же в столице в отличном доме. Пускай отрабатывать начинает. Но дирижабль – это отличная новость. Да и вопрос с составом нужно будет с дедом решить. Располагайся, вынырнув из своих размышлений, я обвел рукой гостиную. Скоро все остальные жаждущие приключений самоубийцы здесь соберутся. Пумов кивнул, и на его лице промелькнуло облегчение. Хотя, возможно, мне это только показалось, потому что полковник прекрасно владел собой, и обычно по его лицу можно было что-то прочитать, когда его захлестывала ярость. Но так как происходило это нечасто, то можно сказать, что его лицо почти всегда оставалось непроницаемым. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел, потому что из коридора послышался крик Маши, постепенно переходящий на ультразвук. «Фраа, а ну, стой, отдай немедленно. Так, я сейчас вернусь», и я под смешок Пумова выскочил из гостиной. Мимо меня пронеслась рысь, улепетывающая что есть сил от Маши, которая неслась за ней со скрученным в рулон журналом. В пасти у Фры что-то сверкнуло, и я дар речи на мгновение потерял, когда узнал, что же она утащила. «Стоять!» — рявкнул я, успев схватить мерзавку за загривок. Фра дернулась, взвизгнула, выронила шкатулку и, воспользовавшись моим кратковременным замешательством, сбежала. Я как раз в этот момент слегка ослабил хватку, и она сумела вырваться. Ко мне подбежала Маша. Она опустила руку со скрученным журналом и посмотрела вслед мелькнувшей на повороте рысиной задницы с куцым хвостом. Я отвернулась только на мгновение, Маша повернулась ко мне, а она схватила шкатулку и попыталась выгрызти из крышки центральный макр. А когда не получилось, да еще и я спохватилась, Фыра бросилась бежать. И вот, Маша проследила за моим взглядом и спрятала свой аналог скалки за спину. Я не понимаю, почему она прицепилась именно к этому макру. Покачав головой, я принялся внимательно рассматривать шкатулку. В нем нет ничего особенного, а он ей просто покоя не дает. Если только она чувствует, что он принадлежал той твари, которая нас чуть не прибила, причем играючи, почти походя, и старается изо всех сил отомстить, хотя бы вот таким образом. Немного нахмурившись, я взвесил шкатулку на руке. Мне кажется, или она потяжелела, я набила ее макрами. Как ты и сказал, Маша сразу поняла, что меня насторожило. Старалась выбирать исключительно уникальные. У нас, правда, таких здесь не слишком много, но чтобы заполнить шкатулку набралось. И в сейфе еще кое-что осталось. Вот как, я задумчиво посмотрел в ту сторону, куда убежала Фра. Сдается мне, что эта шкатулка станет для Фры дефиксом. Не просто выломать макр из крышки, но и вскрыть саму шкатулку, чтобы добыть другие кристаллы. Я почему-то так и подумала. Маша слабо улыбнулась. Что ты будешь делать? Ничего, я снова повертел в руке шкатулку. Надо же, даже следов зубов не осталось. Вот что, у меня к тебе просьба, вытряхни отсюда ценные макры и набей ее простыми, самыми элементарными, растительными, которые в патроны заряжаем. Зачем тебе это нужно? Маша удивленно посмотрела на меня. Фра не оставит попыток добраться до этой шкатулки, и наказание в данном конкретном случае ничего не решит, Я протянул ей шкатулку. В этом мокре нет таких уникальных свойств, которые мне было бы невыносимо больно потерять. А так мы проведем уникальные эксперименты и оценим работу Быкова. Если Фэри не удастся взломать шкатулку, то я закажу ему партию сейфов. Во всем нужно искать свою выгоду, не так ли? Действительно, Маша улыбнулась. Ты собрала вещи? Она кивнула, и я указал на дверь гостиной. Составь тогда компанию Пумову, а то так получается, что все уже сидят на чемоданах, а я один никак не могу собраться. Маша расправила журнал и только после этого вошла в гостиную. Я ее понимаю, было бы странно, если бы она к гостю вошла так же, как гоняла только что Фру. Еще бы по раскрытой ладони похлопывала этой скруткой, совсем бы оригинально вышло. Я только развернулся в сторону своей комнаты, как в коридоре появился Куницын. «Мы не должны были встретиться возле портальной станции?» – спросил я у Аркаши и демонстративно посмотрел на часы. «Да, но секретарь ректора передала мне копии приказов на всю нашу дружную компанию», – пояснил Куницын. «О том, что наши каникулы начались чуть раньше, чем у всех остальных, и ты пришел просто их отдать, и даже не хочешь остаться на обед?» Я даже фыркнул от такого предположения. «Ну нет, конечно», – Куницын замялся. «Если ты предложишь пообедать, то я не откажусь. Аркаша, скажи мне только честно, ты уже собрал вещи?» «Да, я сразу же собрал чемодан, как только из академии домой вернулся», — ответил Куницын. «И где он?» Я ласково улыбнулся. «На крыльце стоит. Зачем его туда-сюда таскать?» «Верно, я потер лоб. И я рад, что понял тебя абсолютно правильно. Ты не собирался возвращаться домой за этим чемоданом. Или же ты притащил его сюда, потому что до моего дома было ближе из расчета, что до портальной станции мы довезем его на машине?» «Правильно, зачем тяжести таскать?» «Женя, ну что ты зубоскалишь?» Куницын поморщился. «Я и не собирался возвращаться домой. Все вместе отсюда поедем. Или ты против?» «Я не против, мне оставалось только вздохнуть. Я просто не уверен, что все мы поместимся в двух машинах, да еще и с чемоданами, сумками и кофрами с оружием. Или ты хочешь сказать, что не притащил сюда свои новые винтовки?» Он поднял глаза к потолку. «Я одолжу у тебя машину, чтобы съездить за ними?» — спросил Куницын с совершенно невинным видом. Аркаша, посмотрев на его покрасневшую рожу, я просто махнул рукой. «Ваня!» Из кухни в коридор сразу же высунулась Ванькина голова. «Отвези барона Куницына к нему домой и помоги загрузить образцы новых винтовок». «Слушаюсь». Ванька сразу же направился к входной двери, а Куницын поспешил за ним, оставив копии наших приказов на столике в коридоре. «Замечательно», — я долго смотрел ему вслед, затем встрепенулся и пошел собираться, потому что скоро здесь будет людно, а я еще даже трусов в сумку не закинул. Глава 8. Зябликов Всеволод Аркадьевич нервно прошелся по комнате. Развернувшись, он посмотрел на сидевшего в кресле Рысева, просматривающего в этот момент газеты недельной давности. «Как скоро прибудут ваши люди?» — довольно резко спросил он, глядя на абсолютно спокойного графа с легким раздражением. «Как только у них все будет готово», — спокойно ответил Сергей Ильич, переворачивая страницу. «Да что тут готовится-то?» — запальчиво проговорил Зябликов. В ответ Рысев недоуменно на него посмотрел. Он даже газету отложил в сторону, настолько большим было удивление. «Вы действительно считаете, барон, что отряд егерей может просто так, без подготовки, похватать оружие, загрузиться в поезд и поехать нас спасать?» Рысев даже привстал, все еще глядя на Зябликова с недоумением. «Без разведки, без подготовки путей отхода, если вдруг что? Даже я, сидя практически в эпицентре прорыва, так и не понял, какие твари нам противостоят, а самое главное, сколько их таких красивых сумело вырваться. Это все можно узнать уже здесь», — пробормотал Зябликов. «Вам же удалось с наскока проскочить, вот и отряд сумеет без проблем до поместья добраться, и нам будет гораздо спокойнее под охраной егерей». На этот раз Рысев смотрел на него еще дольше. Зябликову было не по себе под немигающим взглядом желто-зеленых глаз. Он сам чувствовал, что начинает суетиться, но поделать с собой ничего не мог. Как же барон ненавидел это поместье. Оно постоянно отвлекало его от довольно вольготной жизни в столице. Тем более, что поместье практически не приносило доходов, а налоги за него приходилось платить, как и тратиться на содержание. Глядя на невозмутимого Рысева, для которого все эти прорывы были знакомы и не вызывали особого беспокойства, Зябликов почувствовал, что начинает злиться. «Зачем я вообще приехал на эту встречу?» — пробормотал он, разворачиваясь и начиная заново измерять шагами комнату. «Меня больше интересует вопрос, зачем сюда приехал я?» Рысев снова удобно расположился в кресле и поднял газету. «По вам, Всеволод Аркадьевич, прекрасно видно, что вы просто мечтаете избавиться от этого места. Почему вы не позволили нашим юристам заключить сделку, а приехали в поместье сами, да и меня оторвали от важных дел? Я хотел убедиться, что это не шутка», — мрачно ответил Зябликов. «Потому что я не понимаю, зачем вам эти земли. Еще мой дед проводил геологоразведку, и вроде бы на севере от поместья был обнаружен золотоносный ручей, но любая разработка стоит денег и времени. Я не уверен в наличии золота на пока еще моей земле», — он вздохнул. «И судя по всему, вы не знаете об этих нюансах». «Нет, не знаю», — граф пристально посмотрел на него. «Я был неприятно удивлен высокой стоимостью, но теперь вижу, что у вас была на то причина. Что касается моих мотивов, вы же знаете, что одно из поместий клана Рысевых расположено по соседству от вашего. Я всего лишь хочу спрямить границу моих земель», — пожал плечами Рысев. «Да, вот именно сейчас я уверен, что нас с вами вело само провидение, и я так или иначе узнал об опасности в то время, когда мог вместе с моими людьми дождаться подкрепления в безопасности. Иначе нас по прибытии мог ждать весьма неприятный сюрприз. Вы считаете, что это удача? То, что мы сидим практически в осаде», — взвился Зябликов. «Спокойно, Всеволод Аркадьевич», — Рысев посмотрел на него поверх газеты, — «не надо так нервничать. Сергей Ильич, почему вы считаете, что нам повезло?» Зябликов принялся заламывать руки. Рысев поморщился, но все-таки ответил. «Вам повезло потому, что я не шучу и все еще хочу купить у вас эти земли. Мне повезло, что я не оказался посреди леса с горсткой егерей перед пустым домом, в котором, вполне возможно, отключена защита, потому что макраме, питающими защитные купола, не разбрасываются. Его наверняка забрали бы с собой ваши поверенные. И, признаюсь, у нас была бы очень невнятная перспектива остаться в живых. Так же, как у моего внука не было бы шансов нас спасти». Рысев перевернул очередной газетный лист и опустил глаза на заинтересовавшую его статью, но спустя пару секунд поднял взгляд и закончил свои пояснения. «Вот видите, со всех сторон одни выгоды. И, кстати, я так понимаю, ваш юрист тоже заперт здесь вместе с нами?»